Ранобэ. Безграничный меч бога. Глава 1. Это была холодная ночь. В дряхлой хижине мерцала свеча. Внутри простой тесной комнаты хижины были всего одна кровать и один стул. Возле кровати сидела молодая девушка в белой армейской форме и, с болью во взгляде, плача, смотрела на лежащего в кровати молодого человека. Мужчина, чьи бледно-голубые глаза были напрочь закрыты, лежал в коме. Бах! Дверь распахнулась. Привлекательный мужчина высокого роста появился в дверном проеме. «Мисс, он уже мертв. Я договорюсь, чтобы его тело вынесли. Время, деньги. Нам срочно нужно вернуться домой. Если глава дома узнает об этом непозволительном происшествии, мы оба будем наказаны. Нет, я не вернусь. Я останусь здесь вместе с молодым господином», сказала девушка и легла на грудь молодого человека, продолжая плакать. «Вы забыли о своих обязанностях? Быстрее, мы должны вернуться», сказал привлекательный мужчина и нахмурился. «С молодым господином случился несчастный случай. К тому же, что я буду делать, когда вернусь домой? Он дал мне кровь и растил меня с самого детства. И теперь, когда он так одинок, как я могу бросить его?» — говорила девушка, пока слезы катились из ее уставших красных глаз. «Вы...» — лицо привлекательного парня стало угрюмым, но он так и не смог ничего сказать. Итак, в этот момент от мужчины на кровати послышались стоны. Удивленная девушка резко перестала плакать и, увидев, как худощавый бледный молодой парень медленно открывает глаза, помчалась к кровати. Он проснулся, происходящее ошеломило их. На самом деле, Су Юн уже давно проснулся. Как бы то ни было, из-за сильной головной боли его тело ослабло настолько, что он не мог пошевелиться. Хоть голос ее господина и звучал странно, девушка сразу его узнала и стала внимательно прислушиваться, стараясь не пропустить ни слова. «Цинер, это правда Цинер? Невозможно. Она же мертва, но этот голос его ни с чем не спутать», — с болью вспомнил Су Юн. Когда события из прошлого промелькнули у него в голове, его эмоции вырвались наружу. «Молодой господин», — тихо промолвила пораженная Цинер, а затем выкрикнула. «Как хорошо, вы наконец-то проснулись». Су Юн медленно открыл глаза и увидел лицо красивой девушки, приветствующей его. Лицо девушки было безупречно. Ее глаза сверкали как самоцветы, ее губы были вишнево-красными. Ее простая красота могла очаровать кого угодно. Она была совсем молодой, всего 15-16 лет, но уже имела изысканную фигуру и была одарена большой грудью. Но все же, по кристально чистым слезам, стекающим по ее лицу, можно было понять, что она еще ребенок. Су Юн не мог ничем ей помочь, кроме как проявить свою жалость к ней. Он пристально смотрел на девушку. «Цинер, это правда ты?» «Да, господин, это я». Цинер схватила ледяные руки своего господина. «Господин, вы пережили несчастный случай. Как только я об этом узнала, я примчалась сюда. Как вы себя чувствуете? Уже лучше? У вас что-нибудь болит?» — беспокоясь, спрашивала Цинер. «Я...» — Су Юн озадаченно осмотрел себя. «Что случилось?» «Знакомые люди, знакомое окружение. Разве это не та хижина, в которой когда-то жила Цинер? Разве мы ее не продали? Более того, Цинер, разве она не...» Су Юн не понимал, что происходит. Его голова закружилась еще сильнее. После поглощения духа ученика, во время сражения с ним, Су Юн все еще жив. «ХММ, значит, он не умер, а просто так и остался жалким неудачником», — сказал привлекательный мужчина, несмотря на то, что Цинер сидела рядом. Лин Ксюань Ши, Су Юн не мог ничего вспомнить, его разум все еще был затуманен. Су Юн схватился за свою голову. Ужасная боль — это чувство все как в тумане. «Похоже, что Су Юн сильно повредил голову», — сказал привлекательный мужчина себе под нос. «Внутренние повреждения, полученные тобой от духа ученика, еще не излечились. Если будешь принимать лекарства и отдыхать, то должен выздороветь через пару дней», — сказала Цинер. Пока Су Юн смотрел на маленькое, красивое лицо Цинер, его сердце сжалось. Он резко схватил ее за руку, отказываясь отпускать. «Госпожа», — опешила Цинер. Ее рефлексы говорили ей отпустить руку, но ее сердце не хотело этого делать. Между парой появилась прекрасная любовная атмосфера. Привлекательный мужчина был в ярости. Он быстро схватил Цинер за руку и прокричал: «Это возмутительно! Су Юн, ты, чертова сволочь! Да как ты посмел дотронуться до Цинер? Я тебя убью!» После того, как он закончил говорить, он обнажил свой меч, чтобы отрезать голову Су Юна. «Дзынь!» Только меч приблизился к горлу Су Юна, как заряд духовной энергии вылетел со стороны ЦНР. Мужчину оттолкнуло назад, ему пришлось использовать свою энергию ЦИ, чтобы защититься от заряда. «Маша, что ты делаешь? Он мой господин. Почему ты хочешь навредить ему?» Сердито прокричала ЦНР, стиснув зубы. «Господин, только для тебя он господин. Для всех остальных, он просто кусок мусора, особенно для главного дома. И ты все еще переживаешь за него? Не забывай, ты многообещающая личность для главного дома, он же, твоя полная противоположность. Этот парень, ты должна срочно оборвать с ним все связи. Господин всегда заботился обо мне. Я не отвернусь, когда ему нужна помощь», сказала ЦНР, сильно прикусив губу. «Да пойми ты уже, посмотри на этого отброса. Ему уже 18, но даже с 7 артефактами он не смог достичь духовного измерения. Он даже и не думает тренироваться. Он всегда либо пьет вино, либо играет в азартные игры. Чем он отличается от грязи? Я слышал, что пока ты ему служила, он часто тебя избивал. Как у тебя остались хоть какие-то чувства к этому отребью? Он обычный человек. Вы принадлежите к разным мирам. Теперь ты это понимаешь?» — выкрикнул Маша. «Ты не смей так говорить про моего господина». Лицо ЦНР покраснело от злости, после чего она прокричала: «Убирайся с глаз моих. Вернись в главный дом», — ответил Маша. «Если ты не уйдешь отсюда, я останусь здесь до завтра», — сказала ЦНР. «Ты, хорошо, какая же невежественность», — сказал мужчина, выходя из комнаты. Бах, дверь захлопнулась. Вскоре дом наполнился тишиной, затишье после бури. Лицо ЦНР наконец немного посветлело. Немного подождав, она быстро подошла к окну комнаты, чтобы посмотреть, есть ли там Маша. Поняв, что никто за ней не следит, она быстро достала серый мешочек из-под своего ремня и положил под одеяло рядом с Суюном. Но как только она это сделала, кто-то схватил ее за руку. Испугавшись, ЦНР посмотрела вверх и увидела там Суюна, смотрящего на нее с удивлением. «Что это?» – спросил Суюн. «Деньги», – прошептала ЦНР, боясь, что люди снаружи могут услышать. Каждый месяц ЦНР приносила Суюну деньги на проживание. «Где ты их взяла? Разве ты не слышал, что сказал Маша? Главный дом хорошо ведет себя с многообещающими кандидатами, в том числе, дает им деньги. Я никогда не трачу их полностью, вот и отдаю остатки тебе». После этих слов ЦНР с обеспокоенным видом посмотрела вниз. «Ты не умеешь врать», — сказал Суюн, покачивая головой. «Тебе выдают 300 юаней на месяц, но ты всегда отдаешь мне их все, не так ли?» ЦНР удивилась. «Как господин узнал об этом? Какой сейчас день?» — спросил Суюн. «Новая династия, 1001 год, 3 марта». После услышанного Суюн затих. «Господин, что-то не так?» — озадаченно спросила ЦНР. Неожиданно она попала в крепкие объятия Шуюна. «ЦНР, прости меня», — извинился Шуюн. Это была простая фраза, но Суюн держал ее в себе 15 лет. ЦНР была изумлена. Она не могла понять действий своего господина. После происшествия казалось, что господин стал совсем другим человеком. После долгого молчания она наконец нежно сказала: «Господин, неважно, что случится, вы должны продолжать жить. Не только ради своей жены, но еще и ради себя. Вы должны продолжать жить, вы поняли?» Суюн кивнул в ответ. Пока ЦНР разворачивалась к выходу из комнаты, на ее лице появилась легкая улыбка. «Господин, уже поздно. Я позову несколько духовных докторов, чтобы они присмотрели за вами. Мне срочно нужно вернуться в главный дом. Сейчас глава дома занят какими-то делами вне дома, поэтому его нет на месте. Я прокралась наружу, но даже если глава дома заметит это, я не боюсь наказания. Зато я беспокоилась о господине, поэтому мне пора уходить. Возьмите деньги и купите себе еду и одежду». «Нет, ЦНР, забери деньги назад. С этого момента не приезжай ко мне с деньгами». Суюн схватил сумку и кинул ее ЦНР. ЦНР была ошеломлена, когда поймала сумку. «Там что, было недостаточно денег?» «Нет, я просто не хочу продолжать так жить». Посмотрев на стоящего перед ней мужчину, ЦНР была поражена. Суюн удивился появившейся на ее лице улыбке. «Что ж, ЦНР, поторопись, тебе нужно возвращаться». «Господин, все в порядке? Я отлично себя чувствую. Но, иди скорее. Если ты останешься, глава дома может обо всем узнать, так нам обоим достанется». ЦНР прикусила свои темно-розовые губы. «Тогда, господин, если у вас будут какие-либо трудности, дайте мне знать. Вместе мы решим любую проблему, и неважно, что случится, я всегда буду на вашей стороне, без проблем». Циннер колебалась, но затем все же сделала шаг назад и быстро выбежала из хижины. Су Юн глубоко вздохнул. Пока он смотрел на то, как мерцает свеча, его сердцебиение начало учащаться. Бах! Всего пару мгновений спустя дверь снова была открыта. Но это была не Циннер, а привлекательный молодой человек, Маша. «Так ты еще не ушел?» – спросил Су Юн. «Я сказал ей идти, а сам вернулся, чтобы поговорить с тобой наедине», смотря на Су Юна холодным взглядом, сказал Маша. «Что ты хотел сказать?» – поинтересовался Су Юн. «Да так, пару мелочей», – ответил Маша. «Я слушаю». «Отлично. Несмотря на то, что у вас с Циннер одна мать, Циннер одарена и в дальнейшем сыграет важную роль в семье Су. Перед ней лежит длинная дорога, полная препятствий. Более того, ее партнер уже был выбран. И даже учитывая, что она очень благодарна перед тобой за воспитание, ты уже опустился настолько, что даже не считаешься частью семьи. Только посмотри на себя. Ты не сильно отличаешься от мусора. А теперь посмотри на нее, она уже почти в филиале фениксов. Не хватай звезд с неба». Су Юн молчал. «Приди в себя», усмехнулся Маша, собираясь уходить. «Я хотел кое-что спросить», неожиданно сказал Су Юн. Маша резко остановился и развернулся. «Свадьба Циннер принудительно, но как с этим связан филиал небес?» Маша выразил свое удивление. «Откуда ты об этом знаешь? А что, это секрет?» «Да нет, но сейчас, даже Циннер об этом не знает. Думаю, даже ты слышал о филиале небес, место, где каждый обитатель известен. В любом случае, больше не беспокой Циннер, иначе, ты об этом пожалеешь. И даже не упоминай про филиал небес, семья Су тебе не позволит, все места заняты». Как только Маша договорил, он быстро удалился. Су Юн лежал на своей кровати. Когда он только проснулся, его разум был запутан, но теперь он все вспомнил. Только что, слова Циннер и Маши подтвердили все, в чем его сердце не было до конца уверено. Он переродился. Основываясь на его памяти, Циннер была мертва. В его памяти, уже в 10 лет, Су Юн считался гением, быстро достигшим пятую стадию. В это время, даже Циннер не могла сравниться с его талантом. За Циннер и Су Юном всегда следила главная семья, так как они считались самыми многообещающими кандидатами главного дома. Но тем не менее, после пятой стадии талант Су Юна исчез. За 8 лет, его уровень развития увеличил его умение всего до 6-й стадии. И в результате, Су Юн перестал быть в центре внимания главного дома, а затем и всех остальных. Из-за постоянного распития спиртных напитков и азартных игр он потерял все, что у него осталось. С другой стороны, талант Циннер продолжал расти, что позволило ей достичь следующего измерения и получить доступ к главному дому. Но все же, по достижению 18, Су Юн прошел последнюю проверку своих сил, но так и остался на 6-й стадии. Следуя правилам семьи Су, он был изгнан во внешнюю секту и потерял все привилегии своей семьи. Семья Су всегда считалась жестокой. Другими словами, выживали всегда только сильнейшие. По этой причине он покинул свой дом с неудовлетворительными результатами и выместил всю свою злобу на стюарда семьи. «Так было в моем прошлом мире, но это новый мир, значит прошлые события неизменны». Дом Су хотел улучшить свои отношения с основным сектантским филиалом небес, поэтому они устроили свадьбу Циннер. Учитывая талант и внешний вид Циннер, почитателей было немало и многие дома хотели ее заполучить. Романтическая жизнь Циннера не касалась Су Юна, но сама Циннер была против выбранного для свадьбы кандидата. Но что она могла поделать? Свадьба была назначена только ради улучшения отношений между семьей Су и основным сектантским филиалом небес. После того, как Циннер поняла, что ничего не может сделать, она решила увидеться с Су Юном в последний раз, но Су Юн в это время был в баре, запивал свое горе, пропустив прощание. Циннер попыталась сбежать, но она так и не смогла далеко убежать. Основной сектантский филиал небес пришел в ярости и казнил Циннер. Су Юн вспомнил дату, когда это произошло. Новая династия, 9 мая, 1005 год. После смерти Циннер основной сектантский филиал небес выдумал историю, чтобы скрыть убийство. В ней говорилось, что Циннер погибла от болезни. Сначала Су Юн поверил в нее, но затем, послушав распускаемые стариками слухи, узнал правду. Таким образом Су Юн нашел выход из своей безысходной ситуации. После потери последнего члена семьи он начал по-настоящему понимать себя и узнавать мир. Никто не приносил ему деньги каждый месяц, никто не заботился о нем пока он болел, никому не было до него никакого дела. После своего поражения Су Юн понял, что обязан Цинэр, поэтому он решил отомстить за нее. Но как он мог справиться с основным сектантским филиалом небес? Как он мог сравниться с экспертами духовных измерений филиала? О победе он мог только мечтать. Но Су Юн не сдавался. Он покинул семью Су и начал путешествовать по миру. Он искал эксперта, у которого он мог бы учиться, чтобы исправить положение и закалить свои сердце и разум. Но к кому он не обращался, никто не понимал, почему он не может перейти на седьмую стадию. Даже умелые учителя были беспомощны. Поэтому Су Юн пошел на отчаянные меры. Со временем, он перешел на дорогу, с которой уже не мог свернуть. Су Юн проник на континент демонов, где нашел духовные артефакты. Он даже рискнул напасть на секты Рума. Во время сражения он понял, что может заменить свою кровь на кровь демонов. Но мир жесток. Даже заменив свою кровь, он все еще не мог исправить свое положение. Су Юну было больше некуда податься. Все-таки, он уже пересек точку невозврата. Хотя у него все еще был шанс стать экспертом мирового класса. Настоящей причиной потери Су Юном таланта служила странная болезнь. Духовно больной человек мог страдать от расстройства. Но это расстройство было настолько редким, что его было почти невозможно заметить. Если же его замечали, вылечить его не составляло проблем. Но, как только он начал свое лечение, появилась хорошая возможность атаковать основной сектантский филиал небес. Но несмотря на такую возможность, он все еще не вылечил свое заболевание. Когда перед ним все же предстал выбор, он не мог больше ждать, ведь на лечение могли уйти десятилетия. Он думал про себя. Сейчас все по-другому. Перед попыткой убийства он тщательно продумал стратегию. Он собирался использовать артефакт, чтобы обезглавить старейшин основной секты небес, а затем забрать силу артефакта, чтобы уничтожить основной сектантский филиал небес. Но он недооценил силу старейшин основного сектантского филиала небес. Су Юн пал во время сражения. После смерти, его разум вернулся на 15 лет назад, в его хижину. Он вернулся в то время, когда Цинэр еще не покинула семью Су, во время, когда с момента его изгнания прошло 3 года и 4 дня. «Бог дал мне второй шанс», — пробормотал Су Юн. Он дал клятву своему сердцу. Глава 2. Две бутылки антидота, упаковка слабого лекарства, бутылка крови черного волка, три банки талькового порошка, три куска тигриного сердца, а остальные деньги на убежище для моего темного духовного жеребца. И не забывай его кормить, завтра он мне понадобится. Стоящий перед прилавком молодой человек, облаченный в черно-зеленый наряд, положил на него небольшой мешок с монетами. Его кожа была бледной, его щеки были впалыми, но несмотря на это, в целом, очертания его лица выглядели привлекательно. Особенно выделялись его глаза, казалось, что через них он мог увидеть мысли людей. Старый продавец посмотрел на сумку с деньгами и, заикаясь, сказал: «Су Юн, конечно, тигриное сердце очень питательно, но ты ведь всего лишь на 6-й стадии, низшей, в плане духовного развития. Если ты съешь тигриное сердце, будь осторожен, оно полно энергии ци. Я слышал, что ты почти дошел до внутренней сектантской префектуры, но был ранен. Если ты съешь тигриное сердце, то можешь лишиться своей жизни. Ты уверен, что хочешь взять 3 штуки? Просто приготовь мясо, быстро». Су Юн даже не пытался ничего объяснить. «А он и вправду бесстрашный», — сказал продавец, покачивая головой, пока шел готовить мясо. Спустя некоторое время, желанный продукт был готов и положен на прилавок. 3 духовных монеты за антидот, 5 за лекарство, 2 за кровь черного волка, 1 за тальковый порошок, еще 10 за 3 сердца тигра, плюс аренда жилья для духовного жеребца, итого 35 духовных монет. Если не заберешь своего жеребца в течение недели, придется доплачивать. Если же он будет ранен, заболеет или умрет, мы заплатим тебе компенсацию. Говоря это, старик развязывал шнурок на мешке с деньгами. Заглянув внутрь, он удивился тому, что в мешке было ровно 35 монет, ни больше, ни меньше. «Возможно, я зайду завтра, еще за ингредиентами». Договорив эту фразу, он быстро выбежал из магазина. Увидев, как быстро парень выбежал из магазина, старый продавец воскликнул: «Этот пацан, он редко бывает в магазине. Как так получилось, что сейчас ему понадобились эти странные материалы? Еще и духовного жеребца арендовал. Зачем он это делает?» Су Юн выбежал из магазина. В его руках были ингредиенты, которые стоили ему всех его сбережений. Если бы он хотел заработать денег, Самым простым способом было бы найти работу у какой-нибудь семьи или же главного дома. Так, он мог бы заработать 50 монет всего за месяц. Раньше, Су Юн никогда не мог сосредоточиться на работе, чтобы получить денег. И поэтому он всегда рассчитывал на деньги ЦНР. Перед ним лежала извилистая дорога. Казалось, будто она была бесконечной. Дорога была выложена из коричневого камня. Поверх него был изображен величественный грифон. По бокам от дороги стояли старые коттеджные дома, покрытые мхом, растущим на них уже в течение многих лет. Все, кто пользовались этой дорогой, несли с собой дрова для разжига костра, ведра или материалы для перевозки. Их лица были полны концентрации и тревоги. Это была очень занятая улица. Далеко не все, кто жил на территории семьи Су, принадлежали им. Кто-то жил там, чтобы избежать войны, кто-то, чтобы тренировать свое тело, а кто-то хотел сбежать от наказания за преступления, совершенные где-то еще. Все они жили на территории семьи Су, соблюдали их правила и старались выжить в этом жестоком мире. Обстановка для тренировок была простой и скромной. Специальная площадь для практики представляла из себя открытое пространство, с лежащими на земле кирпичами и досками. Ей был необходим срочный ремонт. Вокруг стояло множество маленьких магазинчиков с элементарными техниками боевых искусств. Там не было ни магазинов с духовной медициной, ни магазинов с драгоценностями. Там был всего один учитель, и тот приезжал лишь раз в 3 дня. Можно было с уверенностью сказать, что в таком месте невероятно сложно улучшить свои навыки. Но несмотря на это, семья Су давала возможность развить свои навыки людям из внешней секты. Правило семьи Су. Если кто-то перейдет на 10-ю стадию развития, им будет позволено войти во внутреннюю секту Су. Сразу же после перехода во внутреннюю секту людям выдавалось новое жилье и возможность взять оружие со склада. Каждый месяц им выдавалось по 5 духовных пилюль и по 2 сотни духовных монет. Также этот человек мог войти в помещение для продвинутых тренировок и получить доступ к более продвинутым техникам. Это позволяло людям обучаться намного быстрее и легче. Между внешней и внутренней секты была огромная разница. Именно поэтому, несмотря на все сложности жизни во внешней секте, люди пытались перейти на новую стадию и получить доступ ко внутренней секте. «Эй, Су Юн!» – послышался выкрик откуда-то со стороны. Су Юн посмотрел наверх, там он увидел молодого человека с парой медалей на груди, идущего в его направлении. Это был человек из главной семьи Су, медали на груди показывали его положение на этой территории. Его обязанностью было соблюдение порядка во внешней секте. Су Юн и не думал, что эти люди являются надсмотрщиками. Он не знал этих людей лично, ведь семья Су была очень большой, а многих из них он даже не слышал. Поэтому звание вроде «дядя» или «брат» использовалось ими скорее как способ обращаться друг к другу, несмотря на то, что таковыми они не являлись. Но одного человека Су Юн все же узнал. Один из глав семьи Су, Су Гуйму, его отец был ответственен за финансы, а также управлял подпольным казино. К сожалению, большая часть денег, оставленная Су Юну его родителями, была потрачена на азартные игры. Су Юн недолюбливал Су Гуйму потому, что однажды он обманул его на крупную сумму с помощью поддельных контрактов. Когда Су Юн узнал об этом, было уже слишком поздно. Когда он подошел к Су Юну, на лице Су Гуйму появилась ухмылка. «Эй, Су Юн, я слышал, что тебя выгнали из собственного дома». Су Юн молчал. «ТЦ, кажется, ты озадачен», — сказал Су Гуйму, рассматривая наряд Су Юна. «Что ты от меня хочешь?» — ответил Су Юн. «Ха-ха, да так, ничего. Просто ты мне должен 2000 духовных монет. Я вот думаю, когда ты их собираешься отдавать», — с презрением сказал Су Гуйму. «У меня нет денег, нет денег». Его лицо резко переменилось, после чего он яростно прокричал: «Как ты смеешь тратить все мои деньги, а потом не возвращать их назад? Ты знаешь, что случается, когда кому-то нечем возвращать деньги?» «Знаю. Так ты отдашь мне мои деньги?» «Я уже сказал, у меня нет денег, ты...» Су Гуйму сгорал от ярости. Неожиданно его злость на лице сменилась хитрой улыбкой. Он похлопал Су Юна по плечу. «Забудь, не так уж и много ты мне должен. Потом вернешь». Что с ним? Эта резкая смена в настроении не предвещала ничего хорошего. Затем Су Гуйму подвинул Су Юна поближе к себе и сказал: «Но знаешь что, братец, ничто в этом мире не дается за даром. Давай так, ты поможешь мне, как я когда-то помог тебе, ты устроишь мне ужин с ЦНР, а я прощу тебе 2000 монет, еще и 1000 в подарок отдам». «Ужин?» — нахмурившись, спросил Су Юн. «Я ведь не прошу ничего сложного, просто ужин». рассмеялся Сугуйму. Цинер очень талантлива, я очень ее уважаю. Я просто хочу узнать ее получше. Я слышал, что ты подмешивал в напитки девушек, с которыми ужинал, наркотики, а когда они теряли сознание, твой отец насиловал их. Положение твоего отца всегда позволяло ему выйти сухим из воды. А теперь ты хочешь сделать то же самое с Цинер. Ты как ты смеешь так клеветать на меня и моего отца? Лицо Сугуйму покраснело, после чего он со злобой крикнул: «Ты собираешься мне помогать? Если нет, то верни мои деньги». «Не сейчас», — ответил Суюн, смотря Сугуйму прямо в лицо. «Я тебя прикончу», — закричал Сугуйму в ярости, попытавшись ударить Суюна в лицо. Суюн осторожно отошел назад, избежав удара. «Только на шестой стадии, а уже такой высокомерный, окружите его, сегодня его уж точно накажут», — проорал Сугуйму. Люди Сугуйму стали окружать Суюна, не давая ему ни шанса на побег. Но Суюн был спокоен, он ответил: «Сугуйму, ты же не хочешь, чтобы твоего отца выгнали с его должности. Если не хочешь, чтобы это случилось, отзови своих людей». «Ха, да что ты можешь, тебя вышвырнули из нашего дома, но ты все равно посмел угрожать мне», — с презрением насмехался Сугуйму. «Может, я ни на что и не способен, но если я сообщу о том, что ты сделал главу дома, думаешь, ты окажешься безнаказанным?» Только Суюн договорил, как Сугуйму начал громко смеяться. «А ты смешной, неужто до тебя так и не дошло? Только посмотри на себя. Сообщишь главе дома, и ты думаешь, он тебе поверит? Сейчас ты во внешней секте, у тебя даже нет доступа во внутреннюю. И все же ты думал попасть к главе дома? Ха-ха-ха, смешно», — Суюн спокойно ответил. «У меня доступа нет, но что насчет Цинер? Цинер, да кому вообще есть дело до этой суки? Ты так в этом уверен? О чем ты? Думаешь, я недостаточно уверен в себе? Ученики внутренней секты, ты правда хочешь иметь с ними дело? Ученики внутренней секты?» Сугуйму ненадолго замер. Хоть он и был уверен в себе, у некоторых учеников, таких как Цинер, была поддержка. Он не знал, знакома ли Цинер с высокоуровневыми учениками внутренней секты. Сугуйму нахмурился еще сильнее. Суюн знал, что сказать. Он напрямую воспользовался статусом Цинер. Когда Сугуйму понял всю ситуацию, он перестал быть таким уверенным. Послушав Суюна, он понял, что не может провоцировать друзей Цинер. Даже если бы Цинер врала, старейшины бы поверили ей. Если бы начали расследование, вся его семья пострадала бы, особенно он сам и его отец. В это вовлечено слишком много людей, казино скорее всего закроют. Его семье мог прийти конец. Увидев удивление Сугуйму, Суюн решил уйти. «Пока что у меня нет денег», — послышался голос. Сугуйму скрепил зубами, но не мог ничего сказать. Но Суюн понимал, что все не может кончиться так просто. Глава 3. Появление знакомого путешественника. Сугуйму был поражен способности вести переговоры у Суюна. Семья Сугуйму была очень влиятельна, но все еще имела множество врагов. Если бы хоть кто-нибудь узнал об этом, его противники могли бы запросто сместить его семью с ее позиции. Сугуйму не хотел рисковать. Сейчас у казино даже нет никакого прикрытия. Суюн быстро вернулся домой, чтобы начать тренировку, используя купленные им материалы. Хоть его уровень развития и не был высок, многочисленные годы опыта в прошлом мире дали ему большое преимущество. Он хорошо понимал, что нужно делать для улучшения своих навыков. Он изучил все возможные способы справиться со своим недугом. Его познание тела превосходило даже знания большинства профессионалов. Особенно познание в медицине. Суюн можно было назвать мастером, пусть и с натяжкой. Во время своего путешествия в прошлом он практиковался со многими профессионалами и докторами для лечения своего недуга. После многих лет тяжелых стараний его тело закалилось. И даже несмотря на то, что он был всего на шестой стадии, Суюн с легкостью обучался по памяти. Но как бы он ни старался, он так и оставался на шестой стадии, его тело все еще было повреждено. Но сейчас он не считал это проблемой. Суюн знал наверняка, как вылечить его состояние. Поэтому он использует травы, чтобы быстро вылечиться и продолжить развиваться. Когда он закончит лечение, его талант должен вернуться. Об этом Суюну подсказывало его сердце. Но только Суюн приблизился к своей хижине, как услышал чей-то рык. Он обернулся, чтобы найти источник звука. Тогда он заметил дорогую повозку, которую несло существо фиолетового цвета, размером с корову и с двумя большими рогами. От существа исходила сильная аура, казалось, будто все его тело наполнено энергией, сравнимой только с дикими легендарными духовными существами. Это существо было очень верным и могло признать всего одного хозяина за всю свою жизнь. Говорят, что такое фиолетовое рогатое существо с легкостью способно нести до 400 кг. Оно могло служить подобием лошади и нести повозку, но в то же время могло дать отпор при необходимости. Поэтому это существо было очень дорогим, только богачи могли его себе позволить. Су Юн посмотрел на желтую табличку на повозке и сразу понял, кому она принадлежала. Он медленно подходил к своей хижине, неся свои материалы, кача. Дверь хижины медленно открылась. За дряхлым столом сидел седой старик, попивая чай из надколотой чашки. Су Юн посмотрел сначала на беловолосого старика, а затем на припаркованную снаружи повозку. Его глаза смотрели из стороны в сторону. Он быстро захлопнул дверь. «Су Гангзай, давно не виделись, как поживаете?» Старик встал и с уважением поприветствовал Су Юна. «Должно быть, вы узнали, в какой я сейчас ситуации. Так о чем вы хотели поговорить? Если уж вы решили встретиться лично, должно быть это что-то важное, не так ли?» Договаривая, Су Юн положил материалы на пол. Когда старейшина это увидел, в его глазах появилось сомнение, но он не спрашивал, зачем Су Юну материалы, а перешел сразу к делу. «Сейчас у меня есть лишь одна тема для разговора с тобой, так говорите». Су Юн искренне улыбнулся, ожидая ответа. Старик аккуратно достал конверт из кармана на груди и положил его на стол. «Этот пергамент стоит 30 тысяч духовных монет, его можно обменять на деньги в любом банке префектуры». Старик продолжил: «Сегодня я пришел сюда по указанию мисс, чтобы передать тебе сообщение. Мисс была признана бессмертной сектой меча и объявлена наследницей. Боюсь, что следующий духовный партнер изберет других кандидатов для свадьбы, поэтому я хочу, чтобы ты отменил свадьбу, а этот конверт будет компенсацией». Су Юн продолжал молчать. Похоже, что к власти пришла белая семья. Семья Су и белая семья имели практически одинаковое влияние, но бессмертная секта меча была намного могущественнее. Внутри нее находились сотни тысяч других сект, имеющих влияние, намного большее, чем два семьи. Мисс из Белого дома была одарена талантом, сравнимым с тем, что когда-то был у тебя. Но ты потерял его, в то время как она продолжала его развивать. Поэтому единственный выход – расторгнуть свадьбу. Ведь теперь ты потерял все – талант, статус, тебе даже не хватает денег на еду и одежду. Как мисс из Белого дома может стать твоей невестой? Пока Су Юн открывал мешок с купленными сегодня материалами, он выкрикнул: «Убери деньги!» Лицо старика переменилось. «Ты со мной не согласен?» «Согласен», — спокойно сказал Су Юн. «Но чтобы официально отменить свадьбу, необходимо, чтобы люди, которых она напрямую затрагивает, попросили об этом лично». После услышанных слов на лице старика выразилось удивление. Он подумал немного, кивнул и пошел к двери хижины. Он быстро выбежал наружу, к повозке, а затем подошел к ее окну. У окна он начал салютовать. Спустя пару секунд вышитая из шелка занавеска была отодвинута. Женщина, одетая в ярко-желтое платье с длинными рукавами, вышла из повозки. Она была очень красивой. Ее лицо было идеально, плечи и талия идеальных пропорций, кожа ее была цвета белых орхидей, а глаза сверкали как драгоценные камни. Она излучала приятную ауру. Она была одна из тех женщин, за которой всегда ухаживали мужчины. Пока она медленно подходила к хижине, внимательно присмотревшись, можно было увидеть тонкий меч в рукаве ее платья. Скрип. Дверь открылась. Внутри Су Юн все еще сортировал купленные для развития материалы. Он даже не посмотрел на нее, когда она зашла в хижину. Бай Ян не сердилась. По ее мнению, Су Юн просто скрывал свои чувства. Человек перед ней брал сердце тигра, проделывал в нем дыру ножом, а затем наливал через нее внутрь кровь волка, а затем начинал делать то же самое со следующим сердцем. Что он делал, она не понимала, но ей и так было все равно. «Я хочу отменить свадьбу». Четкие приятные слова витали в воздухе, будто пролетает весенний бриз. После этих слов, она продолжала смотреть на Су Юна, ожидая ответа. Несмотря на это, лицо Су Юна ни капли не изменилось, он даже не нахмурил брови. «Хорошо», — послышалось слово. Оно было сказано очень ласково и не вызывало у него никакого волнения. Бай Ян была поражена. Она не понимала, почему Су Юн был счастлив. «Обещаешь?» — сказала она неуверенно. «Да». Выражение лица Су Юна так и не сменилось. Брови Бай Ян поднялись. Неизвестно почему, но ей казалось, что это не тот бесполезный человек, о котором шли слухи. Он не был похож ни на алкоголика, ни на азартного игрока, как говорилось в слухах. Почему же человек и слухи о нем так разнились? Впрочем, неважно. Она аккуратно положила конверт на стол. «Убери деньги», — крикнул Суюн. «Они тебе не нужны?» — спросила Байян. «Не нужны», — ответил Суюн. «Почему? Ты хочешь сохранить передо мной лицо?» Байян могла только насмехаться. «Я слышала, ты должен Сугуйму большую сумму, но все деньги ты тратишь на игры. 30 000 явно достаточно, чтобы вернуть Сугуйму деньги, так ведь? Это не высокомерие или тщеславие, я просто соблюдаю свои принципы. Из-за моих действий, мои принципы были нарушены, мне нужно измениться», — сказал Суюн. «Что ж, если ты настаиваешь, я надеюсь, ты не будешь потом об этом жалеть». Байян взяла деньги и развернулась к выходу. «Подожди», — неожиданно сказал Суюн. Брови Байян подскочили, и она повернулась назад в его направлении. «Ты хотел сказать что-то еще?» «Я хотел сказать всего одно предложение». «Хорошо, говори. Я надеюсь, ты не пожалеешь об этом», — закончил Суюн. Но она не была впечатлена услышанным. Она больше ничего не сказала, а просто развернулась и вышла из хижины. Последние сказанные им слова никак на нее не повлияли. Рык. Спустя некоторое время фиолетовое существо поехало, и повозка начала удаляться. Сердце Суюна оставалось спокойным, так как это была всего лишь малая часть его жизни. Она не особо на него влияла. Даже в прошлой жизни он забыл о Белом доме. Он не беспокоился о своей женщине, что уж говорить про Байян. Суюн покачал головой и продолжил толочь тигриное сердце на столе. Он продолжал, пока кровь черного волка не пропитала все мясо. Он повторял свои действия как машина. Прорезает несколько дырок, заливает кровь, разминает и на повтор. После целого дня тяжелой работы он остановился и пошел спать. Если бы он не смог вылечить свою болезнь, попытка развиваться была бы бесполезной. Так что единственным способом продолжить стало нахождение быстрого лечения его болезни. «Быстрее, быстрее. Эта сволочь хотела меня обмануть. Все должны собраться и побить его. Мы его до смерти сегодня забьем». Только Суюн собрался спать, как с улицы послышался пронзительный крик. Затем он услышал шаги, приближающиеся к его хижине. Суюн резко открыл глаза, выпрыгнул из кровати и посмотрел наружу. Глава 4. Таинственная техника демона. Этот голос, это Сугуйму. Он был в ярости, его дневные угрозы были ничем, по сравнению с кипящей злостью, которую он выражал сейчас. Пусть Цинэрэй была учеником внутренней секты, у нее не значилось никакого титула. Это означало, что у нее не хватало власти, чтобы напрямую повлиять на дела внутри семьи, поэтому Сугуйму больше не боялся угроз Суюна. Посмотрев на лицо Сугуйму, он понял, что тот намерен его убить. Если бы Сугуйму напал этой ночью, он бы не понес никакого наказания. Сейчас Суюн не мог драться, его выгнали из его дома, у него не было никакого статуса, у него не было денег. Даже если бы Суюн умер, никто бы не заметил. Времени оставалось все меньше, нельзя допускать подобных сюрпризов. Сердце Суюна забилось чаще. Он подскочил к столу, взял со стола бутылку крови черного волка, окунал туда свой палец и нанес кровь на свою одежду. Шуа, шуа, шуа. Суюн начал рисовать череп на своей рубашке. Двигался он быстро и умело. Спустя несколько секунд, узор в виде демонического черепа появился на его теле. Базовая призрачная техника школы демонов. Матрица призрачного черепа. Узор был настолько прост, что даже ученик на 6-й стадии, вроде Суюна, мог запросто выполнить эту технику. Использовав место на груди как источник, кровь как медиум и окружающую матрицу призрачного черепа, техника активировалась. Эта техника открывала доступ к энергии тела, создавая сильную ауру, в результате чего тело становилось багровым, а пользователь приумножал свою силу. Но техника длилась всего 10 минут, после чего пользователь терял сознание, ведь для поддержания силы использовалась его кровь. Впоследствии пользователю понадобится много крови для восстановления. Бессмертная секта никогда не учила этой технике, она была эксклюзивной для учеников демонических сект. А все из-за того, что несмотря на свою простоту, она была очень сильна. Поэтому, бессмертная секта даже пыталась уничтожить подобные техники, ведь они могли сместить их положение. Техника была так знакома Суюна из-за его редкой болезни. Из-за нее он выучил множество техник, не зависящих от его стадии культивации. После завершения матрицы призрачного черепа Суюн влил в нее свою ци, активируя технику. Тело Суюна начало краснеть, С него начал стекать пот, а его глаза стали кроваво-красными, придавая ему зловещий вид. Бах! Дверь была выбита. Внутрь забежала толпа людей. Су Гуйму, Су Юн тяжело дышал, пока в его хижину вливались люди. Вошедшие люди удивились багровой коже Су Юна. Это их насторожило. Су Гуйму спросил дрожащим голосом: «Су Юн, ты что ты сделал? Зачем ты ворвался в мой дом посреди ночи?» — спросил Су Юн, пытаясь выдержать боль, причиняемую использованием техники его крови. Услышав Су Юна, Су Гуйму нахмурился. «Конечно же, чтобы забрать деньги, которые ты мне должен. Ты задолжал мне так много духовных монет, сегодня я их и заберу. Разве мы не договорились на отсрочку?» «Отсрочку? Мечтать не вредно. Я не боюсь того, что Цинэр может доложить обо мне главному дому. Либо ты преклоняешься передо мной, просишь прощения и возвращаешь деньги, либо я тебя изрежу. Я превращу тебя в бесполезную кучку мусора. Выбирай», — произнес Су Гуйму с надменной улыбкой на лице. Он намеревался покарать Су Юна, но Су Юн молчал. Спустя несколько секунд он спросил: «Всего два выбора?» «Да», — выкрикнул Су Гуйму. «Тогда я выбираю третий», — ответил Су Юн. «Третий?» На момент Су Гуйму остановился. Пока он смотрел на Су Юна, тот передвигался со скоростью света, подбегая к нему. Ци Су Юна вырвалась на свободу, ци его тело выливалось наружу, будто вода, пробившая плотину. «Замечательная техника, молодой господин. Он точно только на шестой стадии», — сказал один из подчиненных. Другим же не осталось времени для подобных замечаний, ведь кулака Су Юна уже достиг груди Су Гуйму. Бум! Су Гуйму застали врасплох, он вылетел через дверь. Когда он приземлился, из его рта потекла кровь, он еле сдерживался, чтобы не потерять сознание. Удивление, шок, все вокруг были поражены. Пусть Су Гуйму и не был гением, он был на седьмой стадии культивации, в отличие от Су Юна, который был лишь на шестом. Подобное могли сделать только ученики, перешедшие на девятую стадию, что было очень редко, ведь далеко не все могли достичь хотя бы восьмой. Но как такое мог сделать Су Юн? «Молодой господин». Когда подчиненные пришли в себя, они помогли Су Гуйму встать. Никто не смел сказать Су Юну и слова. Они понимали, что если нападут на Су Юна, получат такие же травмы, как и Су Гуйму, или даже хуже. Пусть это и была всего лишь уловка, она смогла убедить шестерых подчиненных Су Гуйму. Если бы Су Юн и вправду был на девятой стадии культивации, у них не было бы и шанса. «Ты откуда у тебя такая сила?» — спросил парень, которого звали Су Ван Цай, смотря на Су Юна глазами, полными удивления и враждебности. «А почему у меня не может быть такой силы?» «У тебя потому, что ты всего лишь на шестой стадии, конечно же». Су Гуйму встал и вытер кровь со своего рта, а затем тихо сказал с возмущением: «Но все же ты посмел меня ударить, Су Юн. Отлично, видимо, я тебя недооценил, но я все равно заставлю тебя страдать, перед тем как убью». «То есть ты еще вернешься?» — спросил Су Юн. «Зачем же? Я просто попрошу отца, он сделает так, чтобы тебя наказали по закону». «Вы, ребята, сильно ошибаетесь», — сказал Су Юн, покачивая головой. «В чем же? Думаешь, влияния моего отца не хватит, чтобы с тобой расправиться?» — спросил Су Гуйму. «Хватит, конечно», — ответил Су Юн. «Ха-ха-ха, а ты смешной». Су Гуйму начал громко смеяться. «Су Юн, даже если ты избежал наказания дважды, от судьбы не сбежишь. Что ты собираешься делать, когда за тобой придут влиятельные люди?» — пренебрежительно сказал низкий бородатый мужчина. «Ты словно богомол, пытающийся остановить повозку, словно муравьи, пытающиеся опрокинуть дерево». Несколько людей засмеялись, но Су Юн не злился, он нерешительно посмотрел на толпу и сказал: «Это секрет, глава дома приказал мне не говорить о нем, но сегодня я вам его поведаю». Улыбка с лиц подчиненных резко спала. «Как вы знаете, во время финального теста меня оценили на шестую стадию. На самом деле, это неправда. Я уже давно перешел это измерение. А вся эта чушь про шестую стадию была выдумана для всяких неудачников. Зачем я это скрывал? Затем, что я секретное оружие семьи Су». «Секретное оружие?» — удивился Су Гуйму. «Да», — продолжил Су Юн, — «об этом знает лишь пара людей, я не уверен, но скорее всего, если вы от меня избавитесь, ваша семья будет исключена из семейства Су. В конце концов, семейство Су пообещало мне неприкосновенность, пока я являюсь их секретным оружием. Это я еще сдержал свои силы, иначе ты бы был мертв, а так ты всего лишь слегка покалечился. Убить тебя так же просто, как и муравья, очень просто». После сказанных слов все ужаснулись. Сугуйму озадаченно осмотрел находящихся вокруг себя подчиненных. «Молодой господин, он скорее всего это правда. Быть такого не может, что он всего на 6-й стадии культивации, иначе бы он не смог вас так сильно покалечить им. Если это правда, нам не стоит провоцировать Суюна, кто знает сколько у него еще секретов. Мы сейчас уйдем и больше не будем беспокоить этого парня». Окружению Сугуйму уже было все равно на миссию. Они просто пытались заставить Сугуйму уйти. Разве дело в этом? Никак не мог успокоиться Сугуйму. Все это от одного удара, но что из этого выйдет? Суюн пощадил его. Культиватор на 6-й стадии смог покалечить культиватора на 7-й стадии до полусмерти. Он правда ученик из внешней секты. Наверное, то, что он сказал, правда. «Господин, мы не можем так позориться, нам пора уходить. Скорее, помогите мне встать», скрипя зубами, сказал Сугуйму. «Да-да, сэр». Сопровождающая Сугуйму группа повернулась к выходу. «Стойте!» – неожиданно крикнул Суюн. Все дрожали. Сугуйму посмотрел на Суюна, не понимая, что происходит. «Чего-чего еще ты хочешь?» – прошипел Сугуйму. «Насчет того, что я секретное оружие, только попробуй кому-нибудь сказать, главный дом с тобой разберется». Сугуйму и его подчиненные, дрожа, кивнули. «Завтра утром привезите фунт крови огненной обезьяны, иначе я доложу о случившемся», продолжил Суюн. «Фунт крови огненной обезьяны», сказал Сугуйму, «но это будет стоить 5000 духовных монет. Огненные обезьяны были очень редкие и потому ценились, а уж их кровь была еще реже». А Суюн попросил целый фунт. Сугуйму не мог поверить дерзости Суюна. «Я использую ее для культивации. Считайте это платой за вашу жизнь. Не согласны? Не выводите меня из себя, иначе потеряете кое-что намного более ценное», равнодушно сказал Суюн, хотя все понимали, что он угрожал Сугуйму. Сердце Сугуйму было наполнено жалостью, но он не мог ничего сказать Суюну. Все, что мог сделать Сугуйму, так это сдержать свою злость и уйти. Вскоре в хижину вернулась спокойная атмосфера, но только посторонние вышли из хижины, как Суюн потерял сознание. Глава 5. Люди, крадущиеся в ночи. Отец Сугуйму что-то заподозрил, когда тот вернулся раненым, но не стал ничего спрашивать. Суюн мог больше не опасаться того, что Сугуйму решит отомстить. Достаточно было просто показать свою силу. На следующее утро Су Ван Цай принес кровь огненной обезьяны. Суюн забрал кровь и, подождав, пока Су Ван Цай уйдет, начал ее пить. Кровь огненной обезьяны считалась очень редким товаром высшего класса, поэтому тело Суюна восстановилось очень быстро. Восстановившись, Суюн начал складывать приготовленное мясо в мешок. Он проследил, чтобы мешок был завернут так, чтобы кровь не вытекала. Затем он взял пару булок и ржавых мечей. Когда все было готово, он направился на рынок. Оседлав арендованного ранее черного духовного жеребца, Суюн отправился в город. Это был один из тех жеребцов, которые обладают большой духовной силой, поэтому во время спринта он полностью рассчитывал на свою ци. К тому же, в сравнении с гоночными жеребцами, он был очень быстр. Семья Су никогда не запрещала жителям выезжать за пределы их территории, но, учитывая живущих в диких землях существ, выживание за границей было тем еще испытанием. За пределами их территории люди сами отвечали за свои жизни, пытаясь выжить в таких условиях. Как культиватор на 6-й стадии, Суюну не хватило бы силы, чтобы убить даже самую слабую тварь из диких земель. По этой причине Суюн ехал очень аккуратно, пытаясь избежать каких-либо опасностей, но в то же время как можно быстрее, чтобы в скором времени добраться до точки назначения. Но на пути Суюна все же встретились пара диких существ, мимо которых ему приходилось красться. И наконец, спустя несколько дней езды на духовном жеребце, Суюн все же смог достичь своей цели – Тигриной равнины. Дом Суюн находился примерно на расстоянии 500 километров отсюда. Его жеребец был изнеможен. Суюн нашел подходящее место, чтобы привязать его к дереву, и оставил ему немного еды. После этого он, уже пешком, направился дальше в Тигриные равнины. Официально Тигриные равнины принадлежали бессмертной секте меча. Более того, здесь находилась самая лучшая из их 7 школ. Приезжать в равнины, не имея хотя бы 8-го уровня культивации, было сравнимо самоубийству. Повсюду бегали яростные дикие существа, везде было опасно, а некоторые поляны даже были покрыты ядовитым туманом. Если бы кто-то встретил здесь существо, превышающее его силу, то он не смог бы даже сбежать. Суюн осторожно подходил к равнинам. Во внешней части равнин не было существ, способных поставить жизнь Суюна под опасность, поэтому, пока что, он был спокоен. Он медленно проходил все дальше и дальше, пока не наткнулся на открытую площадку. Вдоль площади текла река, вода в ней была кристально чистой, внутри не плавало никаких монстров. Скорее всего, дальше по течению река вливалась в море. Суюн подошел к берегу реки и начал идти вдоль течения. Рык. После внезапного шума из леса послышался шорох. Лицо Суюна резко сменилось, он прыгнул в воду. Всплеск. Суюн нырнул в воду. Пусть он и умел плавать, нести с собой мясо было неудобно. Создав несколько отталкивающих воду сфер, они начали распространяться вокруг него, создавая туман. Таким образом вода перестала касаться сумки с мясом. На берегу стояло белое существо, размером с теленка, с демоническими красными глазами, острыми когтями и свирепой мордой адской гончей. Учуяв запах Суюна, существо помчалось к реке. Но сам Суюн находился под водой. Многим существам тигриных равнин не нравилась вода, некоторые даже боялись ее. Поэтому река служила ему защитой. Гончая постояла некоторое время у берега, но, увидев, что Суюн не собирается выходить, развернулась и ушла. Заметив это, Суюн проплыл по реке еще пару минут, после чего выскочил на берег, откуда он мог продолжить свой путь к центру равнин. Он отжал одежду от воды и продолжил дорогу. На своем пути он встретил еще множество диких существ. К счастью, с ними срабатывал такой же трюк. Но это не означает, что его дорога была проста. Некоторые существа владели магией и стреляли по Суюну, пока он находился в воде. По воле случая, ни один из снарядов по нему не попал. Все, что мог делать Суюн, так это продолжать плыть по реке, в сторону своего назначения. Когда ударная волна от выстрелов все же задевала его, он, стиснув зубы, продолжал идти, потому что одна остановка могла стоить ему жизни. После долгого плавания, пережив множество опасностей, через 3 часа он все же достиг своей точки назначения. Центр тигровых равнин, запретные тигриные земли императора. Существа тигриных равнин не могли попасть в запретные земли, потому что их охранял духовный король существ, известный как Тигр Вечности. Никто не знал, из какого измерения он пришел. Тело тигра было огромным, размером с 2 комнат. Все его тело было зеленым. Его когти и зубы были остры, как бритва. Но чего Суюн боялся больше всего, так это отверстий по бокам рта тигра, способных выделять газ, разъедающий все, чего коснется. Много кто говорил об этом месте, но никто не смел зайти сюда без ядра духовного измерения. После того, как Суюн покинул дом своей семьи, он решил выполнить для них задание. Под лунным светом он подбежал к тигру. Такое поведение было очень рискованным, но удача была на его стороне. Он пережил множество приключений, которые впоследствии помогли ему избежать смерти. После полученного опыта он ни капли не боялся тигра вечности. Обычно, убежище тигра вечности представляло из себя нору, на открытой местности, по которой он мог свободно ходить. Имея опыт из прошлого, Суюн запросто обнаружил 2 норы. Тем не менее, он боялся к ним приблизиться. Небезызвестный тигр вечности имел абсолютную силу. Если бы он заметил Суюна, то запросто бы его поймал. А если бы он прыгнул в воду, то тигр бы просто отравил реку. Безопасной дистанцией считалось 0,5 километра. Поскольку это были равнины, там не было ни деревьев, ни камней, закрывающих поле зрения Суюна. Пока он мог различать, где находятся норы, он мог с легкостью рассчитывать примерное расстояние. Спустя какое-то время, Суюн убедился в местонахождении одного из убежищ, но одного было недостаточно. Он отметил эту точку и продолжил искать 2-е убежище. Тигры вечности делили между собой территорию, ни один из них не мог пересекать территорию другого. После 1 часа, примерно в 5 километрах от своей пометки, Суюн нашел 2-ю нору. Не так далеко послышалось рычание одного из тигров, доносящиеся из убежища. От таких звуков кто угодно бы занервничал. Это означало, что в одном из убежищ отдыхал тигр вечности. Суюн взял 1-й попавшийся камень и прочертил дистанцию между убежищами. Сделав 2 расчета, он достал из сумки сердце тигра. Тигры считались существами с низкоуровневым духовным ядром. Суюн не понимал почему, но тигры любили есть и разрывать на куски сердца других тигров. Суюн положил сердце на землю, после чего сделал еще 2 расчета и направился к тому логову, в котором не было тигра. Пробежав всего 2 метра, он услышал чье-то рычание позади. Значит, тигр вечности покинул свое логово. Суюн был поражен. Он залез на стоящий рядом камень, с которого смог рассмотреть гигантское зеленое тело, покидающее гнездо, чтобы съесть оставленное им мясо. Увидев это, Су Юн оставил еще одно сердце на земле, продолжая смотреть, как зеленый тигр выходит из своего логова. Глубоко вдохнув, он открыл банку с тальком, после чего кинул ее как можно дальше. Распространяя запах розового порошка, банка полетела по траектории в виде параболы, приземлившись рядом с гнездом. Дзынь! Банка ударилась об землю. Только тигр собрался выйти из убежища, как вдруг почувствовал странный запах и понесся в сторону камня. Возле камня тигр почувствовал запах тигриного сердца, из-за чего из его рта начала сочиться слюна. Небольшой кусок тигриного мяса лежал прямо на земле. Тигр вечности радостно прорычал. Открыв свою огромную пасть, он съел сердце. После нескольких укусов из сердца потекла кровь черного волка. Наполнив рот тигра, кровь попала в отверстие по бокам и, смешавшись с газом, образовала ядовитую жидкость. Жидкость начала разъедать рот тигра. Чтобы это остановить, он должен был выпустить газ, но вместо этого, из-за того, что его рот был забит едой, газ начал скапливаться у него в пасти. Тигр начал чувствовать нестерпимую боль. Ему казалось, будто все его тело кипит, а его голод все рос, заставляя газ все больше заполнять его рот. Легкий аромат талька все еще витал в воздухе. Тигр мгновенно отправился на источник запаха. Су Юн закрыл банку, заставив запах исчезнуть. Когда тигр и Су Юн сблизились, он положил еще один кусок на землю. Су Юн продолжал свои действия, аккуратно рассчитывая время. Это было очень опасно, нужно было приманивать запахом тигра до того, как он подошел, но уже после того, как тигр закончил есть сердце. Если бы он совершил хоть одну ошибку, тигр вечности разорвал бы его на части. Когда он уже почти исчерпал свою ци, он уже бросил последний кусок мяса и последнюю банку талька. После этого он развернулся и сбежал. И вот, он уже дошел до границы территории тигра. Если он пересечет черту, на тигра непременно нападут. Обычно, тигры знали свои границы и не пересекали их. Но сегодня был особенный день. Во время своей последней тренировки в цветочной долине Су Юн узнал про рецепт. Лекарство для духовного зверя. Кровь черного волка использовалась как наркотик. Она временно придавала пользователю силу, но делала его неимоверно голодным и агрессивным. Оно действовало эффективно, но редко когда было полезным. Несмотря на это, сегодня оно оказало Су Юну огромную услугу. Кровь черного волка должна смешаться с токсином тигра, придавая ему чувство голода и жажду драться. С поеданием каждого куска, запах заманивал его к следующему. Этот процесс был очень важен. После того, как Су Юн кинул последнюю бутылку в воздух, тигр вечности был уже слишком близко. Но намного больше Су Юна тигра интересовало тигриное сердце. Поэтому ему было абсолютно все равно на Су Юна. Сердца были слишком вкусными. Только тигр чуял мясо, он бежал в направлении запаха, в то время как у него во рту накапливалось все больше жидкости. Когда тигр вечности подбежал к следующему куску мяса, послышалось рычание другого тигра. Он направлялся прямо к тигру вечности. Тогда два тигра вступили в схватку не на жизнь, а на смерть. С одной стороны, тигр злился, что другой тигр зашел на его территорию. С другой, вооруженный ядом, тигр вечности боролся за еду, будучи под действием наркотиков. Они начали сражаться друг с другом. Их когти разрезали воздух. Все, в радиусе 100 метров, стало их ареной. В то же время, Су Юн спрятался и терпеливо выжидал нужного момента. Ради своей безопасности, спрятался он очень далеко, настолько, что он даже не мог видеть их сражение. О том, что там происходит, он мог судить только по оглушительным воплям. Битва продолжалась до заката, земля сотрясалась, все вокруг было покрыто ядовитым газом. Их сражение отпугнуло всех, находящихся рядом существ. 4 часа спустя, крики и звуки битвы стали затихать. Оба тигра были сильно ранены, но, учитывая смесь, действующую на тигра вечности, исход был очевиден. Тигр вечности погиб. Су Юн все это время прятался рядом. Когда уже стемнело, токсин испарился, и Су Юн побежал к месту, где проходило сражение. Вся земля была покрыта зеленой кровью тигров. Рядом лежал изувеченный труп тигра, его глаза были вырваны, а все тело было в царапинах от укусов. Кровь все еще продолжала течь. Су Юн достал заранее подготовленные бутылки и подбежал, чтобы наполнить их кровью тигра. Он наполнял бутылку за бутылкой. Бутылка крови тигра имела высокие лечебные свойства, Она считалась отличным профессиональным кроваво-красным материалом и стоила 500 духовных монет. Мочевой пузырь тигра стоил еще 1000, из-за своих питательных свойств. Он мог увеличить скорость культивации, но самым ценным считалось духовное ядро тигра. Хоть оно и могло быть использовано всего раз, оно могло напрямую увеличить уровень культивации. Оно стоило как минимум 4000 монет. После сбора материалов Су Юн аккуратно завернула их в ткань так, чтобы они не испортились. После этого, вместо того, чтобы вернуться тем же путем, Су Юн решил пройти в логово мертвого тигра. Глава 6. Искусство безграничного меча. Все культиваторы знали 10 измерений. Начинающий духовный ученик, средний духовный ученик, продвинутый духовный ученик, духовный ученик души, духовный ученик звезд, духовный мастер небес, духовный император, духовный мудрец, духовный бессмертный. Очевидно, что духовные ученики проявляли уважение ко всем 10 измерениям. Духовный император проявлял уважение к 5 измерениям, что выше него. Тем не менее, никто не знал, что будет, если перейти дальше 10-го измерения, ведь в мире не было никого настолько мощного. Тело Су Юна заразилось очень редкой болезнью, которую многие считали неизлечимой. Но сам Су Юн знал, что ее можно вылечить, смешав кровь духовного тигра и корень, растущий в его убежище. Подойдя к логову мертвого тигра вечности, Су Юн, на всякий случай, достал антидот, после чего зашел внутрь. По всему логову были разбросаны кости духовных существ, но об этом можно было не беспокоиться. Настоящей проблемой был ядовитый газ, который все еще оставался внутри логова. Пусть газ и не был уже настолько сильным, он заполонял все убежище. Если Су Юн начинал плохо себя чувствовать, то выпивал антидот, после чего ему моментально становилось лучше. И вот, он наконец добрался до конца логова. Когда Су Юн искал тигра вечности, он специально обратил внимание на то, чтобы это был самец. Так, он мог быть уверен, что внутри не будет детенышей. Прямо посередине лежала большая куча из костей животных, в ее центре рос очаровательный цветок, белый лютый цветок. Он считался очень редким из-за того, что рос только в убежищах тигров вечности. Для того, чтобы прорасти, ему требовались кости животных и газ, выпускаемый тигром. Каждый такой цветок стоил порядка 3000 монет. Увидев цветок, Су Юн был вне себя от радости. Он быстро растолкнул кости и аккуратно его собрал. Белые лютые цветы выглядели очень красиво, прямо как белые лилии, при этом имели сильный запах. Но несмотря на то, что их запах был очень сладок, его нельзя было вдыхать, так как в нем содержались ядовитые вещества.